покорителю кронштадтского и антоновского мятежей. Завершением этой травли была дискуссия о польской кампании в 1932 году в военной академии. Выступления, компрометирующие Тухачевского и восхваляющие Сталина, были инспирированы, тенденциозны, производили тягостное впечатление. Так рассказывал Будягину участник этой дискуссии. Тухачевский на заседании не присутствовал. Находясь за границей, Иван Григорьевич с большим вниманием следил за этими событиями. Видел в Тухачевском не только крупнейшего стратега в грядущей войне, но и человека, в отличие от Сталина, понимающего, что война будет с Германией. И хотя кампания против Тухачевского с 1932 года прекратилась, Будягин с горечью думал о том, что отношение Сталина, Ворошилова и Буденного к Тухачевскому таит в себе большую опасность. Давно еще в гражданскую рассказал ему Тухачевский историю своей семьи. Отец из оскудевшего дворянского рода влюбился в крестьянку. Мать овладела грамотой, когда уже была замужем. А его в детстве учили играть на скрипке. Мало того, он и сам делал скрипки. Это поразило тогда Ивана Григорьевича. Неужели сам делал? Делал. Улыбнулся Тухачевский и карандашом на листе бумаги набросал чертеж. Сначала выпиливается то, потом это. Был ли Тухачевский убежденным коммунистом? В партию он вступил в апреле 1918 года, когда победа большевиков была еще не ясна. Но он понял значение Октябрьской революции для России и связал с ней свою жизнь. Это был истинно русский человек, к тому же прирожденный полководец. Укреплять могущество России считал главным делом своей жизни. Могучая страна — это могучая армия, а боеспособность армии внушала ему тревогу. Ее стрелковое оружие устарело. Самолетов, танков, средств транспорта и связи было ничтожно мало. Тухачевский, как и Будягин, владел иностранными языками. Оба прекрасно видели, насколько и в чем именно Россия отстала от других стран. В 1928 году Тухачевский написал докладную записку о перевооружении армии. Сталин и Ворошилов ее попросту отклонили. Отношения с Тухачевским еще больше обострились. Он подал заявление и ушел с поста начальника штаба и был назначен командующим Ленинградским военным округом. В январе 1930 года он послал новую докладную. К ней отнеслись, как и к предыдущей. Сталин и Ворошилов смотрели в прошлое, опираясь на опыт мировой и гражданской войн. Тухачевский, как истинно военный гений, смотрел в будущее. Однако через год записки Тухачевского извлекли из сейфа. Поняли, наконец, что армию нужно технически реконструировать. И те, кто осмеивал и отвергал предложение Тухачевского, теперь, скрипя сердце, вынуждены были именно ему поручить выполнение этой программы. Тухачевского назначили заместителем наркома обороны по вооружению, и он энергично принялся за дело. Будягин помогал ему как мог. Привлекли выдающихся ученых, конструкторов. Список они составляли вместе. Туполева, Поликарпова, Ильюшина, Петлякова, авиация, Дегтярева, Токарева, стрелковое оружие, Котина, Заславского, Морозова, Духова, танки, Лангемака, Клейменова, реактивные снаряды, Королева, Цандера, ракеты, Ощепкова, Смирнова, радиолокация, Курчевского, артиллерия. Красная армия стала пионером авиадесантов. С помощью академика Йоффе внедрялась радиоэлектроника. Много занимались танкостроением. Что лучше, быстроходный танк, но с легкой броней? Или наоборот, хорошо защищенный танк с тяжелой броней, но менее подвижный? Тухачевский настойчиво добивался создания среднего танка, хорошо защищенного, но и подвижного. пригодного и для маневра,